Глава 27. На Лондон оседали угрюмые сумерки. Обинзе зашел в кафе при книжном магазине и уселся за моккой и черничным кексом. Пятки у него приятно гудели. Не очень холодно. В шерстяном пальто Николаса ему потелось, оно теперь висело на спинке стула. Таков был его еженедельный подарок самому себе — зайти в книжный магазин, купить дорогущий кофейный напиток и прочитать как можно больше за так, вновь стать Обинзе. Иногда он просил высадить его в центре Лондона после доставки, и тогда бродил по улицам, в итоге оказывался в каком-нибудь книжном, плюхался на пол где-нибудь в углу, подальше от скопления людей, читал современную американскую прозу, надеялся отыскать отклик своим мечтам, чувство Америки, частью которой себя представлял. Желал знать о повседневной жизни Америки, о том, что люди едят, что их поглощает, из-за чего им стыдно, к чему тянет. Но прочитывал роман за романом и разочаровывался. Ничего глубокого, ничего серьезного, ничего насущного. В основном все растворялось в ироничной пустоте. Он читал американские газеты и журналы, а британский лишь пролистывал, потому что там появлялось все больше статей об эмиграции, и каждая порождала новую панику у него в груди. Школы заполонили беженцы. Он все еще никого не нашел. На прошлой неделе встретился с двумя нигерийцами, далекими друзьями друзей, и они сказали, что знают одну женщину из Восточной Европы, и он отдал им 100 фунтов. Теперь же они не перезванивали, а если звонить им, включался автоответчик. Кекс он не доел. Обинзе не осознавал, как быстро набежал в кафе народ. Ему было удобно, даже уютно. Он увлекся журнальной статьей. И тут подошла женщина с ребенком и спросила, можно ли к нему подсесть. Орехового цвета кожа, темные волосы. Он подумал, что они бангладешцы или шри-ланкийцы. «Конечно», — сказал он и сдвинул стопку книг и журналов, хотя они и не занимали ту часть стола, которую подсевшие к Обинзе хотели для себя. Мальчику на глаз было лет 8-9, облачен в свитер с Микки Маусом, в руках синий геймбой. У женщины было кольцо в ноздре, крошечная стекловидная штучка, блестевшая, когда женщина двигала головой. Она спросила, хватит ли ему места для журналов, не подвинуться ли ей. Затем сообщила сыну, смешливым тоном, явно адресованным Обинзе, что она вечно сомневается, для помешивания ли предназначены узкие деревянные щепочки рядом с пакетиками сахара. «Я не маленький», — сказал ее сын, когда она собралась нарезать ему кекс. «Я думала, тебе так будет проще». Обинзе поднял взгляд и увидел, что она обращается к сыну, а смотрит на него, и в глазах у нее некое томление. Он уловил в этом возможность, шанс встречи с незнакомкой, и подумал о тропах, какими это может его повести. У мальчика было радостное и пытливое лицо. — Вы живете в Лондоне? — спросил он Обинзе. — Да, — ответил тот, но это «да» не излагало его истории, что он и впрямь живет в Лондоне, но невидимкой. Его существование как стертый карандашный набросок. Всякий раз, завидев полицейского или кого угодно в форме, хоть самую малость пахнувшего властью, Обинзе боролся с позывом удрать. «Его отец скончался год назад», — сказала женщина вполголоса. «Первый раз приехали в Лондон без него. Раньше каждый год бывали на Рождество». Женщина все кивала и кивала вслед словам, а у мальчика сделался раздраженный вид, как будто он не хотел, чтобы Обинзе это знал. «Как жаль», — сказал Обинзе. «Мы были в Тейте», — сказал мальчик. «Понравилось?» — спросил Обинзе. Мальчик скривился. «Скучно». Женщина поднялась. «Нам пора. Идем на спектакль». Она повернулась к сыну и добавила. «Геймбой с собой не берем, так и знай». Мальчик не обратил на нее внимания, сказал Обинзе «пока» и направился к двери. Мать одарила Обинзе долгим взглядом, еще более искательным, чем прежде. Быть может, она глубоко любила своего мужа, и впервые осознать, что она вновь чувствует притяжение, оказалось ошарашивающим открытием. Он смотрел, как они уходят, раздумывал, не подняться ли и не спросить ли, как с ней связаться, но знал, что не станет. Было что-то в этой женщине, что натолкнуло его на мысли о любви, и, как всегда, на ум пришла и Фемилу. И тут совершенно внезапно на него нахлынуло плотское желание, припадок вожделения. Ему захотелось трахнуть кого-нибудь. Надо отправить эсэмэску Тиндаи. Они познакомились на вечеринке, куда его притащил Носа, и Обинзе очутился в тот вечер в ее постели. Бывалая широкобедрая зимбабвийка Тиндаи, любительница подолгу лежать в ванне. Она таращилась на него в смятении, когда он впервые прибрался у нее в квартире и приготовил ей джоллов. Она до того не привыкла, чтобы мужчина обращался с ней по-человечески, что наблюдала за ним безотрывно, тревожно, затуманенным взором, словно задерживала дыхание и ждала, когда ее начнут обижать. Она знала, что у него нет документов. «Иначе ты был бы из тех нигерийцев, что работают в интернет-технологиях и водят БМВ», — сказала она. У нее был британский ВНЖ, вид на жительство, а через год и паспорт, и она намекала, что, возможно, согласится ему помочь. Но он не хотел усложнять себе жизнь женитьбой ради документов. Однажды она проснется и убедит себя, что не ради документов это все затевалось. Прежде чем уйти из книжного, он отправил Тиндаи СМС. «Ты дома?» — думал заскочить. Он шел к метро, на него сыпалась ледяная морось, крошечные капли дождя разбрызгивались о его пальто, а когда добрался до лестницы, поразился, сколько на ней плевков. Почему не выйти со станции и уже тогда плеваться? Он сел на замаранное сиденье в шумном поезде, напротив женщины, читавшей вечернюю газету. «Говорите дома по-английски, велит иммигрантам бланкет». Он вообразил себе статью, которую она читала. Столько их было теперь в газетах, и эхо их на радио и в телевизоре, даже в болтовне людей на складе. Над британскими островами дул ветер, столь провонявший страхом перед беженцами, что он заражал всех паникой неотвратимого рока, и потому статей насочиняли, и их было кому читать, попросту и напористо, будто писавшие жили в мире, где настоящее не связано с прошлым, и никто не мыслит теперешний наплыв в Британию черных и коричневых людей из стран, созданных Британией, нормальным ходом истории. Но Обинзе все же понимал. Это же утешительно, такое отрицание истории. Женщина закрыла газету и посмотрела на него. У нее были жесткие бурые волосы и холодный недоверчивый взгляд. Обинзе призадумался, что у нее на уме. Размышляет ли она, что вот, дескать, один из этих иммигрантов-нелегалов, перегружающих и без того людный остров. Позднее, в поездке на Эссекс, он заметил, что все люди вокруг него нигерийцы. Громкие разговоры на йоруба и пиджине заполнили вагон, и он на миг увидел эту раскованную небелую инородность сцены недоверчивыми глазами белой женщины в метро. Он вновь подумал о шри-ланкийской или бангладешской женщине и о тени скорби, из-под которой она только начала выбираться, подумал о маме и об Эфемилу, о жизни, какую себе придумал, какую теперь вел, о жизни, залакированной работой и чтением, паникой и надеждой. Никогда прежде не было ему так одиноко.